Я знаю, кто такой Винсент Ван Гог. Эстель не смогла вспомнить, когда в последний раз ее называли девочкой, но была уверена, что тогда ей это и наполовину не понравилось так, как сейчас. «А теперь кто лжет? Тоже девочка?» «Знаешь, под этим твоим свитером с халатом девочка еще запросто может оказаться. Но опять же, я могу и ошибиться. А кто знает?» «А я? Вот, смотри, какая грустная!» Сомик взял гитару, прислоненную к камню, и тихо заиграл под шум прибоя. Он пел о мокрых башмаках, о том, как вино уже плещется на донышке, и о ветре, пробирающем до самой кости. Эстель прикрыла глаза и медленно покачивалась под музыку. Давно уже ей не было так хорошо. Он вдруг замолчал. «Черт бы меня разодрал, ты только погляди!» Эстель открыла глаза и посмотрела на полосу прибоя, куда показывал Сомик. На берег выпрыгнула рыба и теперь билась на песке. «Ты такое когда-нибудь видела?» Эстель покачала головой. Из воды выскакивало все больше и больше рыбешек. За волноломами море просто кипело от взбесившейся рыбы. Поднялась волна, как будто ее подтолкнули из глубины. «Там что-то движется?» Сомик подобрал носки. «Пошли-ка отсюда!» Эстель и не подумала спорить. «Да, быстрее!» Она вспомнила огромные тени, которые все время появлялись в волнах на ее картинах. Схватив башмаки Сомика, она соскочила с валуна и быстро направилась по пляжу к лестнице на вершину обрыва, где Сомик оставил свой универсал. «Скорее! Иду, иду!» Сомик по паучьи сполз с валуна и поспешил следом. Около машины, когда оба переводили дух, присев на бампер, а Сомик нашаривал в кармане ключи, они вдруг услышали рев. Рев тысячи туберкулезных львов. В нем было поровну громкости, ярости и мокроты. Ребра Эстель задрожали, отзываясь на этот звук. «Господи, что это такое?» «Залезай в машину, девочка!» Эстель не успела захлопнуть за собой дверцу, Сомик уже возился с ключом зажигания. Универсал рванул с места, разбрасывая гравий. «Постой! У тебя ж ботинки на крыше остались!» «Пусть подавится», — ответил Сомик. «Они получше тех, что он сожрал в прошлый раз». «Кто он? Что это такое, к чертовой матери? Ты знаешь, что это было?» «Расскажу, как только с инфарктом покончу».